Параграф 4. Культура древнегреческого полиса. Древнегреческая цивилизация создала богатую и разнообразную духовную культуру. Большую роль в ее становлении и рассвете сыграл полис, в котором само устройство жизни побуждало человека раскрывать лучшие свои способности. Мир глазами древнегреческих философов. Уже в VII-VI веках до нашей эры в Греции зарождается философия. Философия — наука о законах развития природы, общества и человека. Первых греческих философов интересовало прежде всего устройство и происхождение окружающего мира. Чтобы решить эти сложные вопросы, они обращались не к мифам, а к изучению природы. Поэтому первоначально философия была тесно слита с медициной, астрономией, математикой и другими науками, находившимися еще в зачаточном состоянии. Так древнейший из известных нам философов Фалес, 7-6 века до нашей эры, считался основоположником математики и астрономии. Другой известный мыслитель, Анаксимандр, 6 век до нашей эры, впервые вывел один из самых важных законов физики, закон о сохранении энергии, и создал первую геометрическую модель Вселенной. Первые попытки понять законы природы были, конечно, несовершенны с точки зрения современной науки, но важно другое. Теории строения мира создавались не на основе мифов, а на основе научных знаний. Философы искали разгадку происхождения мира и его разнообразия в самой природе. Мир представлялся им как единое целое, поэтому философы считали, что в основе всех вещей, сколь бы различны они ни были, лежит некий первый элемент. Так для философа Фалеса первым элементом была вода, которая претерпевает бесконечное превращение и создает все, что человек видит вокруг себя. Другой философ, Анаксимен, начало VI века до нашей эры, считал первым элементом воздух. Сгущаясь, он образует воду, землю, камни и другие вещи. Поскольку в каждой из них содержится разное количество первоэлементов, мир разнообразен, одна вещь не похожа на другую. Гераклит, конец VI века до нашей эры, считал первоэлементом огонь, но главным в его учении было то, что мир находится в постоянном движении, изменении и борьбе противоречий, что вокруг нет ничего постоянного. Учение Гераклита отразилось в его крылатых изречениях. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Все течет, все меняется. Однако философы в Греции занимались не только сложными вопросами происхождения и устройства мира. В атмосфере бурной политической жизни полисов, напряженных споров в народных собраниях, родилось другое направление, изучавшее прежде всего человека и общество. Это направление, которое называлось софистикой, появилось в V-IV веках до нашей эры и распространилось по всей Греции, но особенно популярным было в Афинах. Софистика от греческого слова «софистай» — «учитель мудрости». Софисты, анализируя природу человека, задумывались о том, насколько он способен познать окружающий мир, насколько правильно его восприятие. Один из софистов-философ Протагор, 5-й, начало 4-го века до нашей эры, сказал об этом: «Человек есть мера всех вещей». Тем самым он показал, что истина субъективна, ибо человек сам создает и оценивает ее. Говоря о мире, он вносит в свои суждения много личного. О каждой вещи бывает два совершенно противоположных мнения. Относительно богов я не знаю, существуют они или нет, потому что есть много вещей, препятствующих пониманию этого, неясность предмета и краткость человеческой жизни. Из высказываний Протагора. Подтверждая свою правоту, софисты сравнивали законы и моральные нормы, принятые в разных полисах. Видя, что справедливость понимается людьми далеко не одинаково, они делали вывод о том, что о каждой вещи можно судить двояко. Поэтому на занятиях ученики часто получали задание произнести аргументированные речи «за» и «против». Конечно, софистика могла привести к скепсису, однако она приучала к широте взглядов, вырабатывала умение понять чужую точку зрения. Человек в литературе и искусстве Древней Греции. Жизнь в полисе давала человеку большие возможности реализовать себя, а это, в свою очередь, пробуждало интерес к личности, к разнообразию и неповторимости человеческих характеров, эмоций. Индивидуальное начало ярко отразилось в литературе. Еще в VII-VI веках до нашей эры возник особый литературный род — лирика, от греческого слова «лира» — музыкальный инструмент, в которой описывались не события, как, скажем, в эпосе Гомера, а человеческие эмоции. В лирике раскрывался внутренний мир человека, и в конечном счете утверждалась ценность личности. В стихах древнегреческих поэтов мы видим душу человека, терзаемого бедами и находящего утешение во внутреннем спокойствии. «Сердце, сердце, грозным строем встали беды пред тобой. Ободрись и встреть их грудью и ударом на врагов. Победишь, своей победы на показ не выставляй. Победят, не огорчайся, запершись в дому, не плачь. В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй. Смену волн познай, что в жизни человеческой царит». Архилох. VII век до нашей эры. Поэты писали и о самом тонком, трудно передаваемом чувстве, о любви. «Богу равным кажется мне по счастью человек, который так близко-близко пред тобой сидит. Твой звучащий нежно слушает голос, и прелестный смех у меня при этом перестало сразу бы сердце биться». Сафо. Первая из известных нам поэтесс. VII-VI века до нашей эры. Личность человека была в центре внимания писателей-трагиков. В V веке до нашей эры древнегреческий театр, родившийся из празднеств в честь бога Диониса, переживает пору расцвета. На театральных представлениях, которые давались во время праздников и длились в течение 3 дней, с утра до вечера, зритель смотрел комедии и трагедии. Веселые, остроумные комедии, авторы которых осмеивали человеческие пороки или политических противников, чередовались с трагедиями, где героическая личность осмеливалась бросить вызов богам или судьбе. Трагедии чаще всего заканчивались гибелью героев, так как они вступали в борьбу с непобедимыми, неподвластными человеку силами. В трагедии выразился и ужас перед непостижимыми для человека законами жизни – и апофеоз его силы и стойкости. Интерес к личности отразился и в древнегреческом искусстве. Скульпторы и художники, особенно начиная с V века, стремились как можно достовернее показать живое человеческое тело, не застывшее, а в движении, передать характер или настроение человека. В поисках неземного совершенства. В греческой культуре не родилась религия спасения, подобная буддизму, конфуцианству или иудаизму. Но, как и на Востоке, греческие философы в V-IV веках до нашей эры стали осознавать разницу между порядком земным и небесным и стремились преобразовать человека и общество в соответствии с высшими нормами. Первым среди таких философов был Сократ. 469-399 годы до нашей эры. Он провозгласил главной задачей для человека — нравственное совершенствование, которое позволит ему приблизиться к небесной красоте и гармонии. Путь к совершенствованию лежит через знание, в том числе и знание самого себя, своих недостатков, невежества. Сократ говорил, что в юности был поражен, увидев на стенах храма в Дельфах надпись «Познай самого себя». С тех пор эти слова — стали главным девизом Сократа. Учеником и последователем Сократа был Платон, 429-347 года до нашей эры, основавший в Афинах Академию, философскую школу, объединившую его учеников. Занятия Платон проводил на природе, в роще, посвященной герою Академу. Отсюда и произошло слово «академия». В философии Платона нет идеи Бога, но есть представление о невидимом мире идей или эйдосов, первообразов всего, что существует на Земле. Эйдосы совершенны и неизменны, а в земном своем материальном воплощении они утрачивают эти качества. все явления реального мира — лишь слабые, тусклые их отражения. Точно так же и души людей, изначально безгрешные, попав на землю, утрачивают чистоту и совершенство. И в первую очередь души людей портят дурные, низменные страсти и желания. Однако Платон, а до него и Сократ, утверждал, что человек может восстановить духовное совершенство, если низким желаниям предпочтет высокие и благородные. Тогда душа человека еще при жизни будет восходить к миру эйдосов, то есть достигнет небесного идеала. В высшем мире есть и эйдос полиса, а это означает, что задача законодателя — создать полис, максимально близкий к идеальному. В трактате «Государство» Платон разработал подробный план такого совершенного полиса. Не будем забывать, что Платон жил в эпоху кризиса полиса, и естественно, что для него, как и для других мыслителей Греции, очень важно было вернуть утраченную гармонию в общественных отношениях. Но насколько идеальным получился его образ у греческого философа? Платон хотел восстановить полис в том виде, в каком он существовал в глубокой древности, в Золотом веке, когда общинное, коллективистское начало пронизывало все сферы жизни. Поэтому утопия Платона оказалась весьма суровой и безрадостной. Философ предлагал разделить население полиса на три группы. В одну должны входить земледельцы, ремесленники и торговцы, не имеющие фактически никаких прав и живущие очень скромно. Вторая группа — стражи, воины, защищающие полис от врагов извне и внутри государства. И третьи — правители, состоящие из мудрецов-философов. Ибо, как считал Платон, если не совпадают воедино государственные силы и философия, тогда нет конца бедствиям в государствах. Но при этом и стражи, и правители обязаны вести жизнь, полную всевозможных ограничений, лишенные даже семьи и имущества, дабы ничто не отвлекало их от службы обществу. Воспитание детей Платон препоручал обществу, потому что если ни отец не знает своего ребенка, ни ребенок своего отца, то все граждане относятся друг к другу как к родным. Аскетический, уравнительный полис Платона весьма напоминал некоторыми чертами спартанское общество. В эпоху кризиса оно воспринималось как оплот всего традиционного, как противовес разрушению привычных норм жизни. В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому и способен. Не обязательно и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, или соблюдать, подобно другим, условия мира, если ты мира не жаждешь. Разве не чудесно, на первый взгляд, и не соблазнительно подобная жизнь? Пожалуй, но лишь ненадолго. Платон. Государство. В культуре Греции впервые в эпоху древности человек был показан так полно и жизненно. Его гражданские добродетели, чувство любви, страха и отчаяния, его сила и слабость перед законами жизни, красота человеческого тела — все это отразилось в литературе, философии и искусстве Греции. Вопросы и задания к параграфу четвертому. Вопрос первый. Что такое философия? Когда она возникла в Греции? Второй. Как объясняли происхождение и устройство мира первые греческие философы? Подумайте, кому из них принадлежит высказывание «Необходимо знать всеобщий закон, что борьба и есть справедливость, что все возникает в борьбе по непреклонному закону необходимости». Вопрос третий. Что в человеке интересовало в первую очередь греческих поэтов-лириков? Сравните с религиозной лирикой Востока, с которой вы познакомились в предыдущей главе. Четвертый вопрос. Какой смысл вкладывали авторы трагедии в заключительные сцены гибели своих героев? Почему трагедия всегда заканчивалась смертью главного героя? Пятый вопрос. Какое значение для воспитания свободной личности имела софистика? Шестой. Согласны ли вы с высказыванием Протагора о том, что о каждой вещи бывает два совершенно противоположных мнения? Попробуйте привести примеры, которые это подтверждают или опровергают. Седьмой вопрос. Почему фраза «познай самого себя» была так важна для Сократа? Что такое эйдосы Платона? Как может душа человека достичь мира эйдосов? Почему Платон, живший в Афинах, во многом руководствовался примером Спарты, когда рисовал образ идеального государства? Что не нравилось Платону в демократическом строе Афин?